Глава вторая. Связной опоздал на четверть часа. Ровно в 15 минут первого дверь подконтрольная Николаша заведения отворилась, и отчизна предстала в облике подгулявшего, отбившегося от своих, окрашенного в клубные цвета английского футбольного болельщика. Накануне состоялся матч между британским клубом Манчестер Юнайтед и местным Пари Сен-Жермен, и сейчас по улицам столицы бродило несколько тысяч таких парней. Все они были пьяны, краснолицы, задиристы, громогласны и покрыты татуировками, то есть ничем не отличались друг от друга. Своего Николаша узнал сразу, и не по традиционным русским щекам, занимавшим большую часть физиономии, и не по широкой, как Волга, попе, узнал по четырем характерным, выполненным, стилизованным под детский почерк шрифтом буквам, составившим на фалангах пальцев правой руки слово «Вова». Коле было хорошо известно назначение этой надписи. В дворовой драке она служила щегольски выполненной визитной карточкой бойца при точном попадании в лицо противника. Чтобы в момент, когда полетевшие из глаз искры осветят кулак, потерпевший мог прочесть, кто именно ему так славно врезал. Разумеется, татуировку сделали всего несколько часов назад, и к утру ее уничтожит жидкость для снятия лака с ногтей. Но сейчас четыре выцветших буквы послужат ориентиром при поиске среди бушующего людского моря одного единственного, родного и близкого человека, посланца Родины. «Вас устраивают блондинки?» — обратился Коля с первой фразой пароля. «Частично». Хрипловатым, словно пропитый голос, дал правильный отзыв. «У нас найдутся и частичные блондинки. Не всегда часть хуже целого». Вот ритуал идентификации состоялся. Связь с Родиной установлена. Изредка отчизна давала о себе знать не по электронной почте, не с помощью закладки контейнера, объявления в вечерней газете или надписи губной помадой на фонарном столбе. Иногда Родина решала воочию взглянуть своему сыну в лицо, заботливо оценить, не похудел ли, подрос или осунулся, не запил ли, не пристрастился ли к другим пагубным привычкам и, прости Господи, не разбогател ли? «Здравствуй, товарищ!» – негромко произнес Николай по-русски. «Но как ты тут, на чужбине?» Связной забрал со стойки пиво и широко оглянулся, словно выбирая себе лучшую девушку. «Трудно!» – почти без лукавства ответил Коля. «Я устал. Устал от роли бедного. Устал отворачиваться от денег, избегать успеха и уклоняться от признания. Мне надоело считать гроши и делить каждый кусок сыра на три части. Все, кто надолго легенде так живут». Связной удачно имитировал пьяную речь. «И я так жил». «Ну ты не унывай, Родина о тебе не забыла». «Не забыла? Да что ты такое говоришь?» Коля эмоционально развел руками, демонстрируя шпиком из контрразведки, как вдохновенно он работает с клиентом. «Я доброго слова от центра за 5 лет не услыхал ни разу, Вова!» «Агент Николаша». Лицо Связного окаменело, но ноги продолжали выписывать пьяные па. «Слушай приказ командования. За проявленную выдержку, за мужество, за качественный срок проделанную работу от имени командования объявляю вам благодарность и поздравляю вас с присвоением очередного воинского звания капитан». «Служу необъятной Родине!» «Не без удовольствия», — ответил Коля, уже порядком подзабывший устав. «Это первое», — продолжал Связной. «Второе. Вас, капитан Перегудов, центр уведомляет о постановке в очередь на однокомнатную квартиру. Сдача ведомственного дома в районе Южное Бутово запланирована на 4-й квартал будущего года. Родина верит в вас, капитан». «Рад стараться!» Хрипловатым, взволнованным шепотом отозвался Коля, встав по стойке смирно, только одними глазами. Тело его в это время продолжало лавировать среди волн посетителей сомнительного заведения на улице Сен-Дени. «И это еще не все, Николай», по-отечески заглядывая в лицо, продолжил Связной. «На ваше имя в Сбербанке России открыт счет, куда в соответствии с новыми утвержденными правилами перечисляются оклад, суточный, подъемный и командировочные денежные средства по норме для сотрудников, работающих в поле второй категории. Заметные деньги. Одни только суточные составляют 258 рублей в день без банковского процента. Минуточку. А что это значит? Поле второй категории. Это значит мирное время и неагрессивный политический режим страны пребывания. Первую категорию 417 рублей дают за работу в условиях боевых действий против превосходящих сил противника во время религиозных конфликтов, массового кровопролития и, наконец, при нелегальном проникновении в племена с ярко выраженной традицией каннибализма. Но я считаю, что 258 рублей – это тоже неплохо. Тем более, что банк на них начисляет еще и 6,5% годовых. Можно ведь за такие деньжищи служить. Правильно, Коля? А чем мне здесь за квартиру платить? 450 евро в месяц. На какие шиши заливать машину бензином, когда я еду 300 километров по заданию Родины к моему приятелю Анри Канта в его замок под городом Лиль в провинции Подоколе? Общественный транспорт в замке не ходит. Чем прикажете угощать мадам Мариак, вдову генерала, одного из идеологов стратегии безопасности Франции? На 258 рублей не шибко ты разгуляешься. Тем более, что и до этих денег отсюда не доберешься. Николаша закипал. Потише, капитан, принялся оглядываться по сторонам связной. Все вы так, командированные. Едешь к вам, спешишь, рискуешь здоровьем, по поездам да самолетам. Везде сквозняки, перепады температур, питаешься сухомяткой, спишь стоя. Несешь вам добрые вести, а вы... Голос связного задрожал. Вместо благодарности и почтения, желчь и раздражение. Как работать, скажите на милость. Как? Финансирование нужно обеспечить. Бюджетное поквартальное финансирование. Или, если не можете, то поощряйте инициативу снизу. Дайте мне волю, разрешите поменять легенду. Хватит с меня нищего студенчества. Хочу быть молодым, процветающим бизнесменом. Здесь купил, там продам. Инвестиции, консультации, дивиденды, акции, индексы Джонса. Да я бы горы свернул, родной конторе еще бы деньжат заработал. Ворочать миллионами есть кому и без тебя. К закромам Родины не протолкнешься. Бюджет дербанят, только треск стоит. Сейчас в отчизне богачей явный перебор. Всему миру золотыми цепями и виллами на ривьерах колем. У нас дефицит трудолюбивых и незаметных кротов, тихо и бескорыстно делающих то дело, которое им Родина поручила. Понял? Понял. Коля потупился, отстраняясь от связного. Тот не отступал. Вокруг гудел кабак. Топтуны со скуки тоже приняли по рюмочке и с сочувствием поглядывали на Николая заблестевшими глазками. Все ведь знают, как надоедливы бывают пьяные со своими разговорами. «Ладно, не обижайся», – прошептал человек из центра. «Помогу я тебе, Николаша». Связной, развязанным движением, попробовал закинуть руку на плечо собеседнику. «Есть у меня шабашка. Для себя берег. 500 евро в сутки. Работа на 2 недели, оплата после поступления отчета. Я сейчас отправляюсь дальше по маршруту. Вас, Гавриков, проведывать. Леон, Мадрид, Касабланка, Богота, Лима. Работы много. Хотел было тут у тебя задержаться, подколымить, но уж больно ты парень хороший. Не могу тебе не помочь. Ты вместо меня все сделаешь, ты и деньги получишь. А потом на обратном пути мне 25% от вырученной суммы отстегнешь. Лады? Ладно, закивал Коля. Я работы не боюсь, центр знает. Ну и хорошо. Связной икнул. 500 евро – это чистыми. Понесенные по ходу выполнения работы расходы компенсируются дополнительно. Вот тебе адрес электронной почты и пароль к нему. Связной Вова, как бы теряя равновесие, оперся Коле на грудь и опустил в карман рубахи сделанный из жевательной резинки контейнер. Подробные отчеты по другому адресу высылай. Туда же сообщи номер своего банковского счета. У тебя наверняка что-то такое давно приготовлено. Коля согласно кивнул, делая вид, что отстраняется от настырного, перепившего посетителя, который, к тому же, собирается блевануть на вышибалу. «Только действует не со своего компьютера, дружок. Откуда-нибудь с нейтральной территории. Из интернет-кафе, что ли? Не мне тебя учить. Я сам не знаю толком, откуда эта шабашка всплыла. Надо быть осторожным». «Понял, Вова. Тебя-то когда ждать? Я сам тебя здесь месяца через 2 найду. Ты ведь по четвергам?» «Да». «А теперь нам пора. Передавай привет нашим. Извини, если сделаю больно». «Ах ты, сука, я тебе покажу больно!» — вскричал по-английски с пьяным лондонским акцентом связной. И пришлось Николаю приступить к своим прямым служебным обязанностям. Коля схватила обмякшего связного одной рукой за грудки, а другой за ремень джинсов и, почти отрывая его от пола, потащил к выходу. Не должен настоящий вышибало терпеть пьяные речи от нежелающих делать коммерческие предложения девушкам посетителей. В зале прекратили сосать пиво и уважительно расступились с интересом, следя за Николаем. Дверь услужливо открыл контрразведчик Антуан, и связной Вова, пытаясь не группироваться, полетел на заплеванный, мокрый от недавнего дождя, асфальт улицы Сен-Дени. Николаш шагнул за порог следом, наклонился, чтобы добавить хулигану под ребра, и тихо сказал. «Забыл спросить, а что за работа-то, Вова?» «По специальности, Коля. Попасешь объект, составишь отчет и все. Бывай!» – морща ответил связной. В зал Николаша вернулся под аплодисменты. Пьяных английских болельщиков в Париже никогда не любили. В завтрашнем донесении в центр связной Вова отметит, что агент Николаша найден в неплохом состоянии. Будет упомянуто, что он активен, целеустремлен, сохранил правильные инстинкты и находится в хорошей физической форме. В конце текста Вова вставит, что контакт был произведен в запланированном месте и продолжительность его составила 7 минут 44 секунды, что полностью соответствовало действительности. О левой работе он не скажет ни слова.